Это пессимистическое представление, не выходящее, впрочем, за пределы возможного и оправдываемое прошлым, побудило меня возбудить вопрос, не следует ли рекомендовать заключение органического союза между Германской империей и Австро-Венгрией. Этот союз не расторгался бы, как при обыкновенном договоре, а был бы включен в законодательство обеих империй и подлежал бы расторжению не иначе, как путем специального законодательного акта. Для сознания такая гарантия имеет в себе нечто успокоительное, но сомнительно оказалась бы она надежной под натиском событий, особенно если припомнить, что теоретически гораздо более обязывающий строй Священной Римской империи никогда не мог обеспечить сплоченности немецкой нации, и что для определения наших отношений с Австрией мы не в состоянии были бы найти такого модуса, который сообщил бы договору более прочную связывающую силу, чем прежние союзные договоры, теоретически делавшие сражение под Кёнигсбергом немыслимым. Прочность всех договоров между большими государствами становится условной, как только она подвергается испытанию в борьбе за существование. Ни одну великую нацию нельзя будет когда-либо побудить принести свое существование в жертву на алтарь верности договору, если она вынуждена будет выбирать между тем и другим. Положение ультра позенема облигатур не может быть отменено никакими параграфами договора. Точно так же нельзя обеспечить договором и степень напряжения сил при его выполнении, как только собственные интересы договаривающегося перестанут соответствовать подписанному тексту и его прежнему толкованию. Поэтому, если в европейской политике наступит такой поворот, что Австро-Венгрия увидит свое спасение как государство в антигерманской политике, то ради соблюдения договора также нельзя ожидать самопожертвования, как во время Крымской войны не последовало выполнение долга благодарности, являвшегося, быть может, более важным, чем пергамент государственного договора. Союз, закрепленный законодательным путем, явился бы осуществлением конституционных идей, которые носились перед умами самых умеренных членов в церкви святого Павла, сторонников и более узкого имперско-германского и более широкого австро-германского объединения. В церкви святого Павла в городе Франкфурте на Майне заседало в 1848-49 годах германское национальное собрание. Бисмарк говорит здесь о попытках воссоединения Германии в период революции 1848-49 годов. В движении за воссоединение Германии намечались тогда два направления: малогерманское, настаивавшее на исключении Австрии из объявленной Германии, и великогерманское, считавшее подобное воссоединение неполным. Но как раз обеспечение таких взаимных обязательств договорным путем – враг их прочности. Пример Австрии времен 1850-66 годов служил для меня предупреждением о том, что чрезвычайно соблазнительные политические векселя, выдаваемые на такого рода отношения, превышают пределы кредита, который независимые государства могут предоставлять друг другу при своих политических операциях. Поэтому я думаю, что изменчивый элемент политического интереса и его опасностей является неизбежной подоплекой письменных договоров, если они должны быть прочными. Для спокойной и сохраняющей существующее положение австрийской политики союз с Германией полезнее всего.